таким, как хотел меня видеть на выходе на дно. Я научился летать, тебе меня не узнать, я НЛО. До мечты автостопом, блять, хоть куда автостопом, yeah. Люди так много говорят, а я смеюсь. Я смеюсь, я смеюсь им в лицо. Пыльные глазки на колесах без крыши. Ты парень заебался, заебался быть нищим. И фанаты начеркать мне новую пикчу. Ведь лежу уже не так, fuck you. В режиме слово я исследую дно. Со мной кучка засранцев, выверных ни одного. Я репетировал танцы, но сам течет гибаться. Пропадаю на тусовках, где все хотят объебаться. На-на-на. Ты хотела меня видеть таким, как хотела меня видеть, но покидаю дно. На-на-на. Я научился летать, тебе меня не узнать, я НЛО. На-на-на. Ты хотела меня видеть таким, как хотела меня видеть, но покидаю дно. Летать, тебе меня не узнать. Мне, сука, по барабану, где ты шлялась этой ночью. Надеюсь, это взаимно. Мне, сука, по барабану, где ты шлялась этой ночью. Неужели, блядь, не видно? Папа, почему? Глаза бегают быстро. Папа, почему? На твоих щеках слезы. Папа, почему? Счастье измерять число. Папа, почему? Все у меня слишком поздно. Тебе нужна семья, мне нужна эта планета. Детка, дай мне огня, подури мне сигарету. Я готов все простить, я готов измениться. Я пищу тебе впервые, этого не случится. На-на-на. Ты хотел меня видеть таким, как хотел меня видеть, но покидать дно. На-на-на. Я научился летать, тебе меня не узнать. Я НЛО. Ставим на рыбно. Ставим на рыбно, пацаны, что вечно в говно. Ставим на рыбно. Собери все мои фотки, выкини в окно. Ставим на рыбно. Ставим на рыбно.